Глава 4. Мирно пополам. Яна. «Приехали», — говорит Женя, как только автомобиль сбавляет скорость, а следом и вовсе тормозит рядом с коттеджем Завальских. Из окон внедорожника я наблюдаю знакомый пейзаж и нависающий над нами балкон нашей гостевой спальни, к которому тянутся ветви темно-зеленой ели. Небо сегодня пасмурное. Наверняка начнет моросить дождь. Скорее бы закончился март и пришло долгожданное апрельское тепло. Зайдешь со мной в дом? Интересуюсь, поднимая голову с его теплых бедер. За весь недолгий путь я успела пригреться на них щекой, уютно свернувшись калачиком на широком сиденье. Он приказал лечь. Я воспользовалась моментом насладиться близостью его тела. «Идем, мышка. Я провожу тебя до двери. Мне нужно сделать несколько звонков, затем я загляну к вам на минутку». «Жень». На секунду замираю после прозвучавшего щелчка замка. Заглядывая в его задумчивые глаза, дожидаюсь, когда охрана покинет салон автомобиля. «Что?» Первым задает вопрос. «Я буду скучать». Произнести выходит немного несмело, но зато искренне. «Приедешь сегодня пораньше? Хочу, чтобы мы поужинали втроем, до того, как Тим уснёт». «Я уже скучаю, малыш». Шершавая ладонь накрывает мою шею и притягивает лицо к его лицу. «Постараюсь освободиться пораньше, обещаю». Мы целуемся на прощание, и от этого нежного поцелуя в груди начинает разливаться приятная нега. Спустя минуту Женя отстраняется первым. Смотрит на наручные часы, затем на грустную меня и хмурится. «Что происходит с тобой?» Интересуется, поправляя на мне воротник куртки и застегивая замочек до самого конца. Ухаживает, словно за маленькой девочкой, отчего приятнее вдвойне. «Не знаю. Снова душа не на месте. Просто я волнуюсь за вас, Тимом, вот и все. «Иди ко мне». Прижимает к груди виском, и я прислушиваюсь к ровному биению его сердца сквозь одежду. Успокаиваюсь сама. «Скоро все закончится, обещаю. Сегодня многое решится, Яна. Мы найдем способ избавить вас от опасности. Иди, малыш, и я сейчас догоню. Только договорюсь о важной встрече и зайду поздороваться». Его пальцы, зарывшись в моих волосах, пару секунд массируют затылок, позволяя на короткий миг окунуться в блаженство. «Я...» Издает хриплый смешок. «Да не выспалась». «Еще чуть-чуть. Еще. Невнятно мычу я, втягивая побольше воздуха и трезвею. Бегу я. Бегу, господин Захаров, как скажете». Дарю последний короткий поцелуй и выгружаюсь из машины. Женя выходит следом за мной. Здоровается с охранниками Валентина и набирает чей-то номер, пока я скрываюсь за входной дверью. «Доброе утро». Встречает меня домработница. «Здравствуйте, Лера еще спит?» «А только что вернулась с утренней пробежки. Сейчас спустится к завтраку. Кушать хотите?» «Благодарю. Мы с Евгением уже позавтракали. Бросаю на ходу, направляясь на кухню, чтобы выпить стакан воды. В доме тепло, и я расстегиваю верхнюю одежду. Снимаю с себя все лишнее. Вхожу и мгновенно застываю у двери, сжимая в руках свою куртку. Голос словно отобрали. Не могу вымолвить ни слова. В горле застрял болезненный комок и давит, перекрывая дыхание. Несколько секунд пялись на знакомое лицо молодой и красивой женщины, слишком известной, чтобы не узнать такую при встрече. Наши взгляды пересекаются, и мне становится дурно. Она его законная жена, а я никто. Всего лишь любовница, отважившая увести мужа из семьи. Что она здесь делает? Да еще и ранним утром. Хотя о чем это я? Они же общались до меня нормально. Это сейчас Женя решил разорвать с ней союз. А до этого они дружили с семьями. Молча прокручиваю в голове мысли, ощущая, как немеют мои пальцы, стискивающие пуховик. «Здравствуйте. Проходите. Что же вы застыли?» Обращается ко мне, словно к важной персоне, проявляя уважение. И это еще больше настораживает. «Чаю хотите? Или желаете взять еще один автограф?» Сглатываю подступившую слюну, осознавая, что сейчас был Стёп. Она-то знает, кто я, но ведет себя слишком странно в сложившейся ситуации. Не скандалит, не вырывает мне волосы, спокойно наслаждается моим смятением. «Нет, спасибо». С трудом выталкиваю из горла пару слов. «Да не за что. Это же... Вас без сознания вынесли из ресторана на руках и увезли в медицинское учреждение. Верно? А вы родственница погибшего бизнесмена и его жены. Примите мои соболезнования». «Спасибо». Сиплю и, наконец, схожу с мертвой точки. На ватных ногах иду к шкафчику. Достаю стакан, набираю в него воды и делаю глоток, устремляя долгий взгляд на большое панорамное окно. «Яна, кажется, да?» Продолжает она и с любопытством начинает смотреть туда же, куда и я. «Да». Подтверждаю ее догадку. Мы обе наблюдаем волнующую картину. По ту сторону окна Валерия подбегает к гонщику и начинает взволнованно осматривать его, ощупывать каждый сантиметр лица и шеи до самого плеча. О чем-то усердно расспрашивать, вместе с тем обниматься с ним, как будто между ними существует не только дружба, а что-то еще более ценное и глубокое. То, что заставляет мое сердце больно щемить в груди и ускоряться. Не могу смотреть на это. Подруг не закрывают от пули, порываясь навстречу смерти. Есть еще что-то, чего я не знаю. Рада с вами ближе познакомиться, Яна. А мальчика жаль. Сиротой остался. Поражаюсь, откуда у нее столько информации обо мне? И сама она выглядит внутренне сосредоточенной, с решимостью во взгляде, как у женщины, облеченной властью. У него есть я. Заставляю свой голос звучать жестко и уверенно. Вспыхнувшая во мне ярость прошлась острым лезвием по нервам. По какой-то непонятной причине захотелось набрать Тима и свалить подальше от всех, даже от него. А мне так хотелось ему верить. Я едва не допустила самую большую ошибку вчера. Слишком рано сделала выводы. Поддалась очарованию, запуталась в чувствах и в себе. «Вы не можете заменить ребенку родную мать и отца. Но тетка тоже неплохо, если судьба не оставляет другого выбора». Я снова не выдерживаю и бросаю взгляд по ту сторону окна. Лера с Женей теперь уже спорят о чем-то с охранником, нервно жестикулируя. «Он до сих пор в нее влюблен», — произносит разочарованно, отвлекая меня от происходящего на улице. «Козел». Сидит едва слышно и резко прикрывает ладонью рот. Кривится от рвотных позывов и бледнеет, сгибаясь над столом. Затем подрывается со стула и мчится к мусорному ведру. Ее рвет, а я и не знаю, что делать. Руки трясутся, голова идет кругом от перенасыщения информацией. В груди все еще пульсирует жар с болью, словно кто-то разворотил душу острым колом и насыпал в нее жгучего перца. «Вам плохо?» Бросаю куртку на стол и бегу к ней, чтобы набрать в стакан воды. Стелла останавливает меня выброшенной в воздух ладонью. «Не нужно. Я сама. Голова закружилась. Скоро пройдет». Открывает кран с холодной водой, освежает бледное, как мел, лицо. «Возьмите салфетку». Дрожащей рукой протягивает рулон. «Что он значит для вас, Яна?» Интересуется, прислоняясь бедрами к кухонной мебели. И, опираясь одной рукой позади себя, второй отрывает кусок бумаги, вытираю ей губы, внимательно всматриваясь в мои глаза. «Тим?» Теряюсь не в силах выносить цепкий оценивающий взгляд. «Он моя жизнь. Я его очень люблю, как любила бы собственного сына». Как заканчиваю отвечать на вопрос, осознаю, что речь идет совсем не о племяннике. «Я имею в виду своего мужа». Заставляет ощутить очередной острый укол в районе груди и на секунду отвести глаза в сторону. «Моего мужчину, с которым вы спите в одной постели с той самой ночи, когда мы с ним поссорились». «Откуда у вас такие сведения?» «Отрицать бессмысленно. Стелла нарыла достаточно много фактов, чтобы иметь козырь в рукаве. Это очевидно, как и то, что она знает явный исход этой непростой ситуации. А вот я? Нет. Приходится только гадать. Неважно, Яна. Важно то, что вы с ребенком, на которого он явно позарился, ни я, ни станем для него ближе, чем она. Кивает головой на окно. Он 4 года пытался бороться с чувствами, но выходит у Юджина хреново. Я раскусила его давно, с первой нашей встречи с Валерией. Был у них инцидент перед свадьбой Валы и Леры. Они едва не поссорились из-за поцелуя. Между ними до сих пор осталась химия. Он рвется к ней под любым предлогом. Мне вас очень жаль, Яна. Себя, конечно, больше. Боюсь, что вы будете следующей, кому он в очередной раз найдет замену, как нашел мне. Вы с ним очень разные. Сможете ему простить измену? Ее голос уже не звучит мелодично, как прежде, а громко гудит в голове, отравляя меня дозой яда. Господи, зачем я позволила себе вляпаться в эту грязь? Зачем ты нас с Женей столкнул лбами в недобрый час? Я же спрашивала вчера о шраме. Нужно было еще тогда догадаться, что для него это слишком личное. А для меня так и вовсе табу. Дружба. Все, чем он констатировал свою ложь. На Стеллу не смотрю. Мне хочется прикрыть глаза и открыть их, находясь уже в другом месте. Не может Лера отвечать Жене взаимностью. Я же видела отношения Валы и его жены. У них семейная идиллия. Уютный дом, крепкий брак, ребенок, вторая беременность. А Женя? Разве можно желать жену друга и сгорать внутри от неразделенной любви? Я должна ревновать его к супруге, а делаю с точностью да наоборот. Когда к нему вот так с заботой и лаской прикасаются другие женщины, пусть и подруги, у меня скручивает внутренности тугим узлом до потемнения в глазах. Ненавижу чувство ревности. Оно нещадно распирает, а вырвать из груди не получается, хоть убейся. Не мой он мужчина. И никогда не был моим. Нужно было просить защиты у Руслана. Тогда бы Тим остался со мной, как того хотела Виктория. Как хочу этого я. Он был бы моим ребенком и только моим. А сейчас я рискую потерять целую вселенную и оказаться в глубокой пропасти. Гонщик не может на него позариться. Для Жени Тим чужой, по факту он ребенок Исаева. Но вот его внутренняя сущность вопит держаться к сыну поближе, и он тянется к нему. Не молчите, Яна. Стелла выдергивает меня в реальность. Очевидно же, что вы не простите и не примете его обратно после измены. А вы? Машинально задаю вопрос, глядя в пространство между нами. Хм. Думаете, вы первое его увлечение? Юджин умеет располагать к себе женщин, но очень красиво и безотказно. Спортивный мужчина в расцвете сил с нормальными физиологическими потребностями. Успешный, харизматичный. А за такого любая пойдет. Но не каждая сможет игнорировать его шалости. Зачем вы мне все это говорите? Почему не выскажетесь ему? Потому что люблю его. По-своему. Он это знает и пользуется моей слабостью. Нам было удобно жить вместе. Никто никого не ущемлял в правах. Мы идеально подходили друг к другу. Я верю, что он перевесится и вернется обратно. Мне просто жаль ваше сердечко. Наивная вы девушка, Яна. Влюбились по уши в него. Я же вижу. Вы ему не подходите. Слишком хрупкая и скованная. Он вас сломает очень быстро. Не успеете и глазом моргнуть. Назовите хотя бы одну причину, по которой я должна к вам прислушаться. Вескую. А не все то, что вы мне без умолку вещаете, как женщина, потерявшая последний шанс. Я беременна. Всевышний услышал его, несмотря на то, что я была против. Только не нужно ему ничего говорить. Он в любом случае будет отрицать, а я не хочу ничего доказывать. Все равно приползет обратно, как всегда это делал. Какого черта ты здесь забыла? Грубый голос Жени, прозвучавший за спиной, как гром среди ясного неба, вынуждает вздрогнуть от испуга и обернуться.